Глава 7. А теперь про самую гадкую часть короткой жизни. С самыми гадкими людьми и с гадким итогом. В Либру меня пригласили на празднование моего же дня рождения. Классически напились. Баранин также классически унюхался. И если был Кузьмин, чего я не помню, но он старался посещать это место, накурились. Были и дизайнеры, которых я тоже не помню. Была Ларина, которая подарила мне книгу Трумана Капоты со своим рисунком некого человечка Ежи и надписью «Ежи друг Ромы». Ежи другом Ромы не стал, а стал не просто другом, а настоящим классическим предателем, раздувшим из ничего проблем на полжизни и уехавшим прятаться. Что я предложил книгой сразу же и мне? Обложкой с бегущим по Нью-Йорку бабой с мужиком, вооруженными саквояжами. Позже подобный рисунок появился в подаренной еще в школьные времена книге Пушкина, в которой Ларина, неизвестно когда умудрившаяся, нарисовала того же ежи, но с отрезанными ногами, по пояс, и с надписью «Возглас удивления». Благополучно всю компанию оставив в этой либре, и часто потом делая именно так. У дизайнеров был свой закрытый алкоклимат. Баранин не проходил мимо. А я с самого начала вообще там был лишним, и места мне так до конца и не нашлось. Поэтому из Минобороны стабильно раз в неделю, под прикрытием мамы, за травой, приезжал Кузьмин. Зеленоглазый мальчик продавал ему свою лебеду и потом показал своих товарищей, псевдофотографа, торгующего бошками, псевдопрограммиста, просто трава, настоящего кислотника, не видел до этого никогда кислотников, пару мутных панков и некого Гаврилу, имевшего две машины, жившего в селе Сергиевском и продававшего гашиш строительными кирпичами и нарезавшего его мачете. Видел один раз, но уверен, что дело для него было постоянным. Это сжатое описание растянутых редких встреч на годы вперед. И если вспомню далее, обязательно расскажу в деталях. Конец года я, уже без грифа, сидел дома и играл в Half-Life, до этого никогда мной непроходимый, как и абсолютное большинство игр. В игры даже по работе я не играл. Вот на кафедре ракетостроения, по рассказам и моим последним наблюдениям, зная, где я работаю, все занятия проходили в Старкрафте по сети. Вдруг позвонила Ларина и попросила постоять в отделе, единственном на весь магазин, а сама куда-то ушла. Приехал, отсидел за кассой смену, посмотрел на еще тогда хороший книжный магазин с лицензионными фильмами. Принял пару заказов, отпустил пару товаров, может, что-то и рассказал о чем-то кому-то. Но мой товар были не книги, в ассортименте еще надо было разбираться. Вечером вернулась Ларина и сказала, что с самого видного места, в углу, пропала подарочная огромная книга в коробке какого-то дизайнера или художника стоимостью 4000 рублей, и начала допрос. У меня все было под контролем. Никто просто так ничего бы не вынес, да и некому было. К тому же работали антикражные ворота. И Ларина самодовольно успокоилась. Перед этим попортив нервы и заставив сомневаться и в себе, и во всем. Магазин закрывала, судорожно дергая дверь, оря в трубку «Фобос, Фобос, я второй!» Или не второй, я не помню. Много раз возвращаясь, снова дергала дверь и просила меня делать то же. До этого ключи от CD-мастера были у меня. Открывал его я, наблюдая, как и когда приходят псевдоработники. Поэтому Ларина показалась очень странной, несмотря на то, что магазин был ее. И жила она в этом же доме, двумя подъездами далее. Так как магазин был укомплектован, и смысла во мне там не было, приходил я на работу, не зная зачем. Мне выделили метровую каморку со стеллажами дублей. Разложили икеевский стул, и я сидел, уткнувшись головой в стену. Рядом находился кабинет в кавычках начальства, самой Лариной и Боронина. Боронин работал посыльным за амфетамином и пытался научиться программировать обработки в 1С и Excel. Заливая стол и себя ягуаром, облизывая его от остатков амфетамина, оря на улице Шива-разрушитель, Сережа продолжал свою стандартную карьеру, вызывая меня иногда наперекур. Вызывали меня иногда и в зал, подменить продавца, ушедшего в туалет или еще куда. Я разбирался потихоньку с бессистемно распиханными по стеллажам книгами, применяя начальные навыки визуального мерчендайзинга, который не принес результатов, поскольку новые книги привозились за год существования магазина пару раз, и колдовать приходилось с одними и теми же. Денег, а спонсировался магазин грифом, Нина Михайловна давала только на аренду, а продажи покрывали только зарплаты продавцов, балластом висевших дизайнеров, хотя и на грифовской ставке. Мне он давал то ли 2000, то ли 4. И зарплату самой Лариной, получавшей и без того нелимитированный материнский кредит. Боронин позволял себе брать деньги из кассы, Ларина их потом докладывала, и они часто закрывали дверь в свою комнату, чтобы спокойно, но быстро работать. Вот только над чем? Ларина любила гонщика Валентина Росси и заполнять никогда никем не оплаченные прайсы на книги. Боронин разбил подаренный ему моей матерью телефон, потерял в маршрутке мой плеер и трудился как мог. Вывеску для Либры проектировал друг-собутыльник Нины Михайловны, некий Брич, Олег Евгеньевич. Ходил в фиолетовом балахоне, был вольным художником и, по его словам, занимался дизайном надгробий и надгробных камней. Ларина сокрушалась на дуру Сафатову, бывшую главным редактором и отказавшуюся размещать в журнале «Белый кролик» профильную рекламу, не понимая, что печать стоит денег, и довольно немалых, учитывая, что цифровых четырехкрасочных машин в грифе не было, а всет разгонять ради 50 журналов никто бы не стал, и печаталось все на фазере. Один картридж на один цвет стоил 3-4 тысячи рублей, и уходили они поразительно быстро. А еще были внутритипографские нужды. Бабы сидели и рисовали свои кислотные или просто тупые рисунки, рассчитывая на тиражи детских тетрадей, календарей и записных книжек, которые продавцы, включая меня, старались выложить на самое выгодное место, чтобы хоть кто-нибудь купил. Были выезды на ярмарки, где под жарой, с непроходящими ногами и мутной головой, я стоял напротив Белого дома с Лениным и торговал книгами. Ездили на Куликово поле. Там было еще хуже. Ларина раз решила провести ревизию. И пока все снимали книги и считали их, Боронин снова и опять зарядился и быстро их пикал. Зато потом мне досталась честь их расставлять, и в этом деле баб получилось сдвинуть с помехи. И за кассой через пару месяцев меня настигло одно из самых, как оказалось, опасных обострений, после которого я превратился на какое-то время в дурака с черной пеленой перед глазами и не выходил со своего склада. Мне подсунули книгу про аборты в Америке начала 20 века, и я, восстанавливая мозговую деятельность, прочитал все 800 страниц за 2 недели, потом скачал себе учебники HTML и CSS у Рейли на английском языке и принялся их изучать. Но все для меня скоро кончилось. Одновременно и как-то не связанно с этим, в Петербурге, Владимир Шумахер тоже вдруг решил делать так же. И к своему следующему приезду уже далеко меня опередил, оставившего все начинания с новым грузилом на шее. Была еще одна поездка на ярмарку фестиваля в селе Крапивно, перед которой я расстался со своим велосипедом, еле доехав до Либры, и не найдя сил вернуться на нем обратно. Ехали в забитом пикапе по 4 человека на сиденье. Меня придавили между Юрой из грифа и Дашей Лариной. И я никак, как всегда, не понимал, зачем я там нужен. Но палатку мы с Сашей Шошиным поставили, Товар я разложил по всей науке. Ларина развесила свою бижутерию. Ярмарка в целом принесла какие-то деньги. Осталось много фотографий, в том числе поднимаемой Шошиным Лариной под крышу торговой палатки и фото Лариной с протянутой мне рукой. А я сидел с игрушкой, двухсторонним плюшевым волком, и никакие руки помощи мне нужны не были. Приехали пожарные, Шумахер с девушкой, Зоя с парнем. Шумахером Ларина отпустила меня покурить. Одного в туалет и съесть сухой гречневой каши из полевой кухни. У ее матери неподалеку строился коттедж, на который уходило много средств типографии. И рядом с ним коттедж ее сотрудников. На сцене выступал коллектив немецких волынщиков. Мимо палатки проезжала пожарная машина. В конце Ларина показала мне на ближайшем сельском кладбище могилу своего папы под бесформенным куском черного гранитного камня и разрушенную, вероятно, сначала с советских времен, церковь, от которой остались одни стены, горы кирпичей и остатки внутрицерковных помещений. А у меня несколько фотографий. Обратно ехали на автобусе. Никто из продавцов магазина в подобных выездных мероприятиях участия не принимал. Наступил июнь. В июне 6-го день рождения Кузьмина, на который позже подарил ему красочную книжку о методах пыток со времен Инквизиции и до нашего времени. Что толкнуло, не знаю, но упаковал ее красиво, в подарочную бумагу. 6 же июня в Либре состоялась большая пьянка по случаю также, что теперь ясно придуманного, дня рождения торговой Ольги, на которой собрались и новые бабы из их компании, и парни из той же, их компании. До этого, на подобном же вечере, Зоя привела своего нового, специально подобранного урода, который хотел сначала ее трахнуть на пианино, стоявшее в дизайнерской комнате, но сделал это в моей комнатке, громко стуча ее костями об стены. Немного до этого Лариной подбросили стиральную машинку «Зингер» 18 века, требующую починки, чем вроде бы немного занимался и я, но основную работу по ее оттиранию взяла на себя Сафатова. А я был подставлен банкой растворителя, которую Сафатова подсунула мне под ноги в раздевалке. Такая там комната тоже была. И на которую я, естественно, наступил, разбив. А растворитель лучше любого момента 90-х. И поняв, что она хочет этим сказать, просто сказал им убирать разлитое и проветривать комнату. Была еще комната, как в грифе, с полноценной кухней, на которой умелица торгова вместо кислоты решила зажарить гуся, которого потом с водкой и другими дизайнерами, а может и с Барониным, под ее мерзкий смех они радостно съели, измазав жиром всю кухню, которую ворчавшая Ларина на следующий день сама оттирала. Спасибо Господу Богу за то, что почти ни на одном таком вечере я не присутствовал. Но день рождения все испортил. Пили они не как сферовцы, а до полных свиней. И, дождавшись моей готовности, торгова решила сделать так же, как Зоя. Получилось у нее довольно смешно. Проснулся я на полу с головой между стеллажом и дверью и с ее телом на себе. Акта не было. Было забавное издевательство. Торгова оделась, вышла. В это же время приехал брат Дарьи, Денис. И я стал убирать на своем маленьком складе то, что торгова ночью натворила с его содержимым. Через некоторое время она вернулась и с улыбкой спросила: «Давай встречаться?» Думать было некогда, да и не о чем. Заставлен я был врасплох. Сказал «давай». И начался ад, продлившийся несколько месяцев, и потом лет, и от которого отмаливать себя придется еще дольше». Мы пошли куда-то через дорогу, и снова напивающаяся торгова, сидя на лавке, понесла странные фразы о том, что хочет стать пожарником, если не удастся стать дизайнером. Пожарником, причем в Москве. С этого момента и далее я ее особенно не слушал. Вернулись обратно, но дошли только до лавок по дороге, сидя на которых, у меня на ногах. Она уснула. 1,5 метра и 50 кг в ней было, и когда ноги стали совсем отниматься, я хотел ее сбросить. Будить не получалось, но она вскоре проснулась, и мы пошли на кухню, как бы разговаривать. И спасибо Денису, на эту кухню зашедшему. Наш как бы разговор быстро закончился. Я проводил ее до остановки, поцеловал на прощание. Пахнуло утробным гнилым пивом и тысячи сигарет. Посадил на автобус и пошел блевать в кусты. Потом встретились на квартире Баранина, который учтиво оставил нас двоих. А квартира была уже другая, купленная его братом в новостройке в районе Зеленстрой. И она снова уснула, свернувшись как гусеница. Но трезвая, дав себя рассмотреть. Девочка показалась милой. Я позвонил Раптору и сообщил, что у меня появилась, собственно, девочка. Все было зря. Торгова проснулась, изобразила счастливое лицо. Изображала его она еще целую неделю, аж что можно было поверить. И пошла к себе домой. Жила она через дорогу с Анной Сурначевой, ее матерью, огромной клеткой с кроликом, клетками с белками и оранжевым котом. Как бы то ни было, с ней мы не общались. Парень у нее уже был, причем в Москве, к которому она периодически ездила и собиралась уехать навсегда. И в известие этого я был поставлен вскоре. И снова про Сафатову. У нее дома, через несколько дней, была большая вечеринка, где была и новая в кавычках девушка, еще боящаяся подойти, не говоря обо мне. Зато на улице глаза ее сияли. Отчего? Вопрос. Вскоре же состоялась еще одна из немногих встреч. Все они были строго спланированы и договорены, и я только могу предположить, с кем. Встреча была больше, чем встреча. Нас с Барниным позвали на дачу в Смоленский Десногорск, из которого, согласно легенде, была сама Торгова. Нас проводил Павел, зарядя прощальным дымом, и мы, севшись в 7-часовую поездку, отправились на автобусе. Баранин был молчалив и загадочен. На одной из остановок, взятый мной из холодильника и подготовленный матерью кефир, сорвал крышку и залил несколько сидений. Но странностей больше не было. На зеленой стоянке, после 4 часов, я, как в кавычках «парень девушки», позвонил девушке и сообщил, где мы. Девушка сказала, что ждет. Пассажиры, сходив в туалет, сели в автобус, и без остановок мы доехали до какого-то села около Десногорска, до которого автобус уже не шел. Но Торгова уже ждала, с лукошком малины на коленях и матерью невдалеке, на Матизе, на котором мы, через весь Десногорск, поехали к Торговой домой. Сидели мы на заднем сиденье, и я смотрел на щурившуюся на солнце девочку с трепетавшими на ветру волосами, которые еще были на месте, в отражении зеркала заднего вида, и уже почти думал, что вот такая теперь есть у меня девочка. Девочка жила в 5-этажке, на последнем этаже. Встретил нас еще и ее отец, усатый мужик. И теперь всей счастливой, полноценной семьей все пошли на последний этаж, к ним домой. Обычная квартира, заваленная хламом, как у меня. Торгова показала сразу плеер из детства. Кассетный, Panasonic, как у меня. Стали приезжать оставшиеся, к которому она была, естественно, гораздо больше рада. Степан, Мария из Либры и Анна Сурначева. Пара из Анны и Баранина смотрелась более правдоподобно. Отсидев в тишине положенное время, кто-то был лишний. Торговка сделала мне толстый бутерброд с колбасой и кетчупом. Остальных присутствующих напоив пивом, и вся бригада снялась в Дикси за продуктами, то есть горючим. Купив его на неведомо пакетов, все загрузились в такси и поехали на дачу. Проехав мимо сгоревшего, дорога повернула к водохранилищу и остановилась возле уже ее дома. Выгрузились, начали переодеваться. Баранин забыл плавки. Пришлось отдать свои. И постепенно начали пить. Вернее, они пили все время, но сам вечер начался позже. Приехал брат торговый. Рассказывал что-то про бойлер, как им надо пользоваться. Не знаю зачем. Около входа в дом был камин. Его растопили дровами. Накрыли стол. У торговой был особый способ солить огурцы. Она нарезала их в пакет с солью и долго трясла. И все сели пить. Лишним был я, поэтому сидел не особенно втянутый в разговор. Баранин же сразу переключился на себе подобных. Чувство присутствия друзей в торговой превышало чувство присутствия парня, и себя она в мою сторону особенно не проявляла. А мне зачем в чужое лезть? Все напились и пошли плавать. Я остался один. И потому что не мог ходить, и потому что не особенно хотелось видеть ни ее компанию, ни предателя Баранина. Откупавшись, они вернулись. В торговой проснулось чувство моего присутствия, и она принесла банку с живыми креветками. То ли кто-то еще съездил за коньяком, то ли он уже был. Они продолжили пить, а торгова повела меня наверх, в свою комнату. И завершила-таки половой акт. Наголо, не раздумывая. И совершала так и далее. А у меня же, как у новичка, еще не раз возникали вопросы по поводу применения контрацептивов. Но с ней вопрос не обсуждался. И они так и не пригодились. Остается до сих пор догадываться, была ли она действительно больной или просто ела противозачаточные. В разговоре сразу после этого, сидя на пороге дома под дождем, она призналась, что она наркоман, и таблетки с марками она ела, но явно не противозачаточные. И очень хотела получить такое же признание от меня. Ночью я сильно ударился головой об пол, поскольку спали с ней на полу, а комната была отдана Анне с Барниным. С утра погуляли, показала мне камень посередине водохранилища, на котором с детства сидела и думала о чем-то, и была отправлена домой. Я обратно не пошел. И, так как хотелось вообще оттуда исчезнуть, просто пошел вдоль водохранилища, пока не зашел в заросли. Пошел обратно. К вечеру приехал брат, который, напившись, взял меня с собой в ближайшее село за добавкой. Шли, разговаривали. Обратно, чуть не убитые местными, шли уже пьяные и орали песни, которые резко закончились, и брат серьезным тоном начал говорить о сестре, о том, что ей, а значит и мне, делать в Туле нечего, и надо переезжать в Москву. У меня был почти начавший открываться новый магазин вместо закрывавшегося старого. Баранин уже из Либры ушел, и никуда переезжать я не собирался, да и не мог бы физически. Встретили нас сама торгова и жена его брата, Найда, которую, по рассказам торговой, он трахал, а детей все никак не было. Торгова поругалась на брата и повела нас назад. Там продолжалась все та же попойка, с новым коньяком, в этой компании не кончавшимся. Благо для Баранина. И еще когда-то днем приехала Ларина, лежавшая в очках на шезлонге и ни с кем не разговаривавшая. То, что можно отметить далее, в памяти не осталось. И мы уже ехали на машине торговского отца на автобус. Попрощавшись с будущим папой, сели. Баронин с Анной начали возливаться коньяком. Торговый в сиденье потеряла телефон, и мне пришлось его долго искать. И в конце поездки я остался до сих пор должен ей 600 рублей за билет. Приехали. Долго спрашивала, понравилась ли поездка или нет. Сообразить и проанализировать сразу я не мог, поэтому не ответил. Все пошли далее пить, я поехал домой. Вечером позвонив торговой и узнав, что она провалилась в люк. К августу выбрали новое место для Либры. Около политеха и артучилища. В 2013 году закрытого. И я сел за расчеты стеллажей, расстановку и прочее. Потом ездил и делал начальный ремонт. Красил, убирал мусор. Потом разбирал старую Либру. Запаковывали книги, возили их из магазина в магазин. Ларин брат смачно отдирал двери монтировкой, а я отвинчивал гипсокартонные стеллажи. Бабы сидели на бордюре и смотрели. До этого приехал в Тулу дорогой Шумахер из Питера, и мне не терпелось их с торговой познакомить. Он пришел в Либру, кто-то еще пришел, Баранин с амфетамином в частности, и мы с Шумахером, естественно, без Баранина, спокойно сидели и беседовали в офисе. Зашел разговор о девушке. Девушка появилась сразу же, открыв дверь, и что подозрительно, Шумахер напрягся и постарался отвечать на ее немногочисленные вопросы односложно или молчать. Шумахер, как участник многочисленных тульских тусовок, мог знать многое. Вот только я не хотел ничего знать. А в магазине надо было делать кассы, ложить кабеля, настраивать 1С-ки, собирать стеллажи. Саше Шошину, единственному мужику в Либре после ухода Баранина, если он таковым являлся, пришлось делать ремонт в импровизированном офисе, отгораживать его от основного помещения гипсокартоном. И из самого помещения, вероятно, планировалось сделать что-то похожее на прошлое дизайн-бюро, но использовалось оно исключительно для пьянок. И девки с Бараниным после грифа особенно не хотели больше ничего. Как и моя девушка, приезжавшая после смены в типографии мне в отдел, здоровавшаяся и уходившая со своей компанией куда угодно. Незадолго после переезда мне было заявлено, что, будучи в Москве и опоздав на маршрутку в Туле, девушку, потерянную в метро, нашел парень и оставил себе на ночь. «Я тебе изменила, прости меня» и так далее. Прозвучали странно после нескольких дней знакомства, особенно с ней. Потом этот парень, бывший ее относительно давним московским другом, позвонил и уточнил, не будет ли ничего плохого, если торгова останется, поскольку вот уже ночь, и ехать ей поздно. Я переживал за сохранность своей девушки, поэтому разрешил. А пьянки девушки перешли еще с прошлой Либры на квартиру Степана, закончившего, как и все они, факультет дизайна, дико, неподозреваемо нечеловечески пьющего и начинавшего увлекаться неонацизмом. Как впоследствии оказалось, и девушка. Но тогда это было безобидно. Собирались у Степана все те же, без Лариной, но с Бараниным и мной, как парнями двух представителей всей компании. Вот где точно себя я в первый раз в жизни почувствовал не просто лишним, а готовым просто уходить. Но как бросить девушку, да еще и с парнями, да еще и бухую? Вскоре девушка побрилась на лысо и уговорила побриться нас с Бараниным. И я, без задних мыслей, согласился. С этого времени волосы были только в двух положениях. Или до пупка, или под ноль. Теперь я уже старый и больной, как и был раньше, только хуже. И волосы стали пореже. Но длина стандартная. Металл, как говорится. А тогда, возле Либры, местная бабка очень интересовалась тем, почему мальчики в Либре лысые. Приходилось целовать торговую и говорить, что это моя девочка. Так вот, с девушкой появилось еще одно, кроме бессмысленного и для меня очень тяжелого физически секса, занятие. Игра «Кварталы». Суть — берется стопка. И как в детстве картонные кэпсы, так тут монеты России отскоком от стола или залетают, или не залетают в стопку. Кто попадает, тот вынуждает партнера пить эту стопку. Стопка была часто стаканом с пивом. Пиво было по 2,5 литра белого медведя, а я был метким. Торгово трезвой не была, или ее вообще не было. Но однажды ее даже пробило на сближение, и она показала мне свою старую фотографию в кошельке. Говорить она не умела, умела спорить и орать. Или пьяный бормотать, что будет. Однажды пробормотала, что хочет дочь, и назовет ее Александрой. Потом была ночь. Хорошо, хоть не групповая, их я, видимо, пропустил. Все были по комнатам. Торгова лежала своим классическим бревном и даже поплакала в конце. Потом покурила, и мы пошли покупать мне джинсы. Единственный вопрос, который звучал с момента переезда Либры, был «Что тебе от меня надо?». Все потом пользовались выворачиванием смысла и обращением твоих фраз в твою же сторону и подобными лексическими или психологическими приемами, особенно Ларина. Но надо было что-то торговое от меня. Мне же надо было собирать магазин из вала досок. Поэтому, как она не пыталась плакать под этот вопрос, я его не понимал. Ни я ее выбрал, ни я к себе лез, а ее дам было не просто не нужно, а сгубило собой очень многое. И вопрос повторялся на протяжении 2 месяцев. Сейчас понял, что. Преднизолон и МРТ. Подарила мне бритву. Сказала, что выбирала сама. Не нравилось, что ходил со щетиной. В этот же вечер показал ей контроль про Кёртиса. Сказала, что он слабак. Все было решено, даже не решая. Ничего. Теперь хожу, как Лев Толстой. На какой-то из дней, при покупке очередного белого медведя, она сказала, что «Может быть, хватит?» Но покупка все равно состоялась. А ночью заявила, что не хочет детей-мутантов. Градообразующим предприятием Десногорска является Десногорская атомная станция. В торговый 1,50 м. Следующей же ночью было сказано, что у нее был выкидыш. Информация шокировала. Даже потребовалась статья в Википедии про выкидыши. И получилось, что мразь отсчитала 40 дней из Десногорска. Зачем-то поделился в Либре горем с Лариной. Хотя там все и так было видно. Очень ждал, что приедет торговский брат и готовился к разборкам. Но про выкидыш забыли через день. Еще торгово порадовало знанием моего раннего детства. Тогда неизвестно откуда для меня полученного. Кроме рассказа про люк, показала на вторую возможную квартиру для переезда из Китайской стены, когда выбирали с матерью около стадиона «Арсенал». Сказала, что это ее первый дом после поступления и переезда в Тулу. Говорила и натурально плакала, что ее мать, тоже Нина, может, и Михайловна, сильно пьет. Вот только из-за чего, не помню. Из-за дочери, наверное. Дочь пила еще классические в грифе. Однажды, приехав к Баранину, к его новой 20-этажке, вызвав меня, сказала, что ее снова сильно напоили, и указав на совенку у себя на животе, на зеленом балахоне. Пила вся эта компания недалеко от жилья Баранина. Место называлось «Индастриал» и представляло из себя пустырь за гаражами с остовом то ли старого завода, то ли чего-то похожего. Единственное, что могу сказать об этом месте, только то, что залезшая на второй этаж конструкции Ларина чудом не упала в дыру в полу и не окончила свой век. Очень сильно за нее переживал, но девка оказалась ловкой. Торговый же, продуманно психанув, решила демонстративно уйти, ожидая, что пойду за ней. Выждав время, пошел. И был ей пойман около трамвайной остановки. И с этого началось долгое расставание. После этого были игры в кварталы, один на один. Результатом были слова: «Я от тебя уйду через 2 недели». Ответом было стандартное: «Уходи сейчас, если так». Ушла. До следующей пьянки. Один раз всей этой новой компании, за исключением Степана и включая Наталью Ходакову, ходили однажды в лес. Первый раз закончился и проходил спокойно. Я пытался уйти поглубже и дать ногам отдых, и вместе с тем не дать никому себя трогать. Нашли, вернули. По дороге обратно торговая решила гадать на ромашке. Любит или нет? Кто? Купили по дороге пельменей. Готовила пельмени она хорошо. И на предоставленной Барниным квартире я их ел. Второй поход туда же торговая начала с призыва дождя. И как начинающая ведьма, свои опыты, видимо, она ставить не прекратила. Вызвала через некоторое время ливень. Мы стояли в потоке воды. Был и Степан, и его товарищ. Вот был ли Баранин с Аней, не помню. Сжались друг к другу и пытались развести костер. Торгова поинтересовалась, все ли будет хорошо с моими легкими. С утра, проснувшись у Ани дома, без Ани, Сережи и ее матери, но с торговой и котом на постели, понял, что задыхаюсь. Вытерпел. Торгова смотрела доктора Хауса и была мерзка. Одной из последних встреч был поход в больницу по направлению Аниной матери, работающей в каком-то диспансере, к ее подруге, оператору КТ. КТ рассеянный склероз не показывает, только МРТ. И торгова, довольная издевательством, поехала в гриф. А я еще 2 года был без диагноза и лечения. Появлялась она часто и дома. Сначала трезвая. Познакомил с матерью. Та хотела подарить ей серебряный браслет на ногу. Наотрез отказалась. Надо было дарить крестик. Потом уже, после либры, пьяная до несостояния ходить. Пришлось почти таскать. Не только, конечно, пьяная, но трезвая она только злилась и была абсолютно неприятна. К постели сразу трезвела и придумывала различные эмоциональные издевательства. Постель была с детства, односпальная. Приходилось забиваться в щель между стеной и постелью, чтобы дать девушке место для сна. Или спать, как в песне, на краю. Только волк спал на постели. Можно найти такое положение равновесия. Перекосив центр тяжести верхней части тела и нижней, и висеть на самом краю. Как Флойд на натяжение пружин с одной стороны и струн с другой. Как в протоколе. Просыпалась злая, шла мыться. Если не вставала, не давала вставать и мне. Но мне к 9 в либру, я не привык опаздывать. И злилась она все равно. Была всегда вооружена энергетиками и кетаролом. Энергетики выглядели забавно в маленькой ручке, размером с предплечье. И так разъезжались. Она в гриф, В Либре уже открылось турагентство. Я в Либру. Самое страшное произошло после такого же вечера. Мы вышли из 18-го автобуса и пошли почему-то к подъезду Барматиной, где в моей голове прозвучал толчок. И я спросил: «Ты за меня выйдешь?» Не поняв сам вопроса и ответа «да», уточнил, сколько еще было передо мной таких предложений. Мне соврали, что не было. Пошли вниз ко мне домой. Торгова сказала, что против красивой свадьбы, только штамп. И сказала нести ее домой на руках. В качестве эксперимента взял на руки 50 килограмм и пронес целых 5 метров. Потом поставил на место. И еще, единожды. Я всегда, каждый вечер был дома, и она никогда не проявляла интереса к встречам. Один звонок по пути из Новомосковска. «Пойдем гулять, я заболела». Торгова позвонила сама и сказала, что ей нужно идти в клуб «Виноград», находившийся уже на новом месте и без группы «Империя». И сказала приезжать. Позвонил в такси. Приехала Нива. Торгова до этого говорила, что хочет купить Ниву. И приехал к ней. Торгова была уже пьяной. И сразу, не доходя до клуба и не отходя от находящейся через дорогу церкви, пошла писать на магазин. Закончив и подтянув штаны, пошла в клуб. И я с ней. Что делать? В клубе был драм-н-бас. Самый наитупейший. А за годы сферы даже я, металлист, стал в курсе хорошего драм-н-баса. Но Торгова стала судорожно поднимать попеременно ноги и согнутые в локтях руки. От такого я быстро ушел в зону со столиками, где обнаружил мастеровцев Панина и еще кого-то. Выпил водки и сел за свободный столик. Устав сидеть, пошел к барной стойке, где обнаружил Торгову почти в засос с Гошей Сурманидзе. Разошлись быстро. Я не удивился знакомству. Уже было ясно, что это за в кавычках Торгова. И почти не общаясь с Гошей, пошел к выходу. Она пошла туда же. В вызванном такси опять прозвучало: «Что тебе от меня нужно?» Что дальше, не помню. Знаю только, что тогда украла Торгова мой любимый кулон. Прокладывая сеть для турагентства, чувствовал, что все в теле отключается через 20 минут работы. Но компьютер им поставил. Как и Ларина выполнял ее редкие поручения. Да и сама она в Либре появлялась редко. Зато был уже задуман магазин в Новомосковске. И когда меня привезли туда на казенной машине с книгами, он работал, был отремонтирован, и ассортимент, бедный, но стоящий, был. И Ларина в присутствии Барнина спросила: «А не хочет ли кто-нибудь поездить сюда и поработать?» Поскольку самой ей было не впору ездить через день в другой город. Все уже было продумано. Стал ездить я. Поначалу с Бараниным, не интересовавшимся ничем, пившим свои ягуары и хваставшимся крепнувшим отношением с Анной. Она дала ему прочитать свою книгу «Москва петушки» Ерофеева. Меня Торгова наградила страницей ВКонтакте, которую я считал детской отупляющей игрушкой и не собирался никогда им пользоваться. Оказалось, ВКонтакт — серьезное оружие психологической борьбы. И не только. И каждый день. С утра на вокзал, 40 минут до Новомосковска и сидеть весь день на кассе. Не было ни сменщиков, ни покупателей. Ларина быстро потеряла интерес к развитию магазина. Сначала привозила стеллажи и приезжала сама, и расставляла альбомы художников или публицистику. Потом все делал я. И двигал стеллажи, и переставлял книги, и проводил ревизии, и впоследствии собирал весь зал для DVD-фильмов и музыки. Замерив, посчитав, заказал стеллажи, потом ползал и собирал их. Отдел получился хороший, но непосещаемый, как и сам магазин. Реклама не проводилась. Витринное стекло разбили, и сам он находился в проезде. Ларина нашла продавщицу из Новомосковска, которая переехала в Тулу, и, будучи, как все, дизайнером, разукрашивала стены тульской либры и ее мать, ставшую моей сменщицей. Потом, медленно, и мне нашли замену. Новомосковск проверял мой склероз разобранными полами. Приходилось как по канату выходить из магазина. Там же было еще серьезное обострение, после которого когнитивные функции почти совсем отказали, и пришлось долгое время учиться заново говорить с двумя или более людьми и ориентироваться в пространстве. Ларина хотела подсунуть еще какую-то идею верстать каталог подарочных изданий, но идея осталась только высказанной в автобусе. В тульской либре, на фоне отсутствия поставок любой литературы, кроме заказов с сайта «Озон», но московская выручка большей частью состояла из таких же заказов. Начатый с малого, отдел хендмейд бижутерии, разросся на полмагазина, и все стало медленно умирать. Вывески для этой либры, в кавычках, рисовала уже торгово, не брич. Поэтому в ней не было ни стиля, ни информативности. Огромный квадратный баннер на входе был выполнен Анной, и, несмотря на его художественность, попахивал коллажом и кислотой. Один раз, по старой памяти, Охар из сферы организовал встречу всех сферовцев, совмещенную с либрой, результатом которой была кража батоном моего нового телефона Philips, подаренного мне Кузьминым, к слову. У Лариной в Новой Либре, проспект Ленина, 103А, был тоже день рождения, где, кроме меня, Саши Волобуева, ее парня, Баранина и какой-то бабы, никого не было. И все бы как всегда, если бы не фото Лариной, сжимающей уши какой-то плюшевой игрушки. До этого Ларина, прямо как ушан из подъезда, стала ходить в ушанке. А Шумахер, приехавший в гости в Либру, сжимал также уши Кенни из Южного парка. Тогда я даже не подозревал, что со мной происходило всю жизнь. Теперь не подозреваю, как все эти уроды могли в лицо мне молчать. Только одна торгова встала как-то спиной к стене магазина, двинула мне костяшкой ладони в лоб и сказала: «Ты что, ничего не видишь?» «Нет, я на тебя уже устал смотреть». В торговой ничего необычного не было. Все было погано. Вокруг все тоже было как всегда. Только от начала проспекта пешком до магазина и дойти я уже не мог. Тула свою вонючую изнанку стала показывать примерно к 2013 году. А пока торговые воровались деньги из кассы, Барниным из турагентства, и все под контролем Лариной, чтобы проверить и повесить это на меня. Может, возьмет ответственность? Надеюсь, ей еще придется ее взять. Носила торговые женственные берцы. Одевалась в пальто цвета хаки и любила лилии. Расставание торговой было намечено на 13 ноября, когда для этого была организована стандартная пьянка, и я закрылся от всех в маленькой раздевалке и разложил там два стула, чтобы спать. Но проснулся на диване в турагентстве, с торговой и пустым магазином. Она молча встала, собралась и ушла в неизвестном направлении. Несколькими днями до этого пыталась меня задеть тремя своими парнями, рассказом о том, что ей с ними хорошо, и послала нахуй. Ничего из этого не удивило, а только заставило перетерпеть момент общения. Но торговая через контакт даже извинилась и пригласила на встречу. Куда? придя, опоздав, с огромными кольцами в ушах. До этого были дешевые железные черепушки. Самодовольно сказала: «Говори, хотя бы о фильмах». Сказать я ей ничего не смог вообще. И она, допив кофе, так же пафосно ушла. Зато Шумахер соизволил пригласить меня на вечеринку в Щекино, где жила некая Винокурова. И приглашение Шумахера было довольно лестным, так как он казался известным музыкантом. Программа вечера состояла в стрижке налысо в исполнении Винокуровой и ужина из суши, разложенных в виде свастики. На что было обращено немного внимания. Зато фотографии остались. А дети веселились. Потом позвонила девушка Шумахера и спросила, где он. Шумахер лежал на полу попой кверху, и фамилия принимающей ей обо всем сказала. Уезжали мы по жаре, и обращал внимание я, что до, что после этого, на то, как менялось мое состояние. Голова была мутной, и в глазах было серо, и я не вполне понимал, где нахожусь. Смены в Новомосковске продолжались, и под Новый год Волобуев предложил ехать в Петербург. В Петербурге я до этого был еще в 4-летнем возрасте с бабкой Анной Кузьминичной. Поэтому согласился. Ехали через Москву, сев там на поезд. Жили в хостеле на одноэтажных кроватях в одном номере. Никого, кроме двух человек, я не знал. Зима была под 30 градусов. Все соседи сразу расходились. Я же дальше канала Грибоедова по причине болезни дойти не мог. Поэтому основное время сидел в хостеле. Волобуев, любитель абсента, остановился на текиле, который вечером молча все пили. Через 5 дней, посетив Шумахера в его магазине и оставшись надутыми питерской травой, мы благополучно уехали. В Москве я купил себе штаны с застежками и кеды, в которых проходил не один год. Гадская мать их выбросила. На штанах был ремень на двух кольцах, но понял его смысл я только лет через 5. В Москве же, покупая еще одни штаны, первый раз почувствовал, что такое жара для склерозника. Теперь летом стараюсь не находиться под солнцем. Приехав, продолжился все тот же магазин. Ходили с Лариной на день рождения к Гоше, которому нарисовал и напечатал замечательную открытку. Заставил, кого смог, в ней расписаться. Но Гоша, укуренный и упитый, не оценил. Зато первый раз я увидел быт тульских рэперов. Был еще один день встречи с торговой, когда все в магазине, как встречая звезду, вышли наружу. И проплыла она в компании двухметрового парня, улыбаясь во все стороны и всем кланяясь. Мне кто-то опять сказал плакать. Я пошел в свой офис изображать горе. Но пришел Баранин, и горе кончилось. Успокаивал, как друг. Полный бред. Вскоре Ларина, под предлогом отъезда опять же с Сашей в Питер, позвала меня на квартиру смотреть за ее кошками, сиамской и белым глухим котенком. У Лариной была современная квартира-студия с унитазом на ступеньке, чтобы Нина Михайловна чувствовала себя на нем как королева. В этом доме Ларина провела детство. Там была ее комната, в которой запирались кошки, когда накладывалась еда, и комната Нины Михайловны, которая приходила поздно, если вообще приходила. Ларина угощала сигаретами с ментолом и просила купить соленых палок. Но не до того было. На столе у нее стояла игра из 2 кубиков. На одном — фаллические символы, на другом — что с ними делать. Идти нахуй, как говорится. И они уехали в Санкт-Петербург, оставив меня наедине с кошками и иногда с ее матерью. Спать приходилось под кондиционером, поэтому за 2 недели не мог избавиться от приступов астмы. Но кошек кормил, фотографировал на недавно купленный телефон. Приходил и уходил баранин. Потом Нина Михайловна сказала, что кто-то украл ее золото, и была очная ставка. Баранина я не сдал. Хотя кто знает, может, и он украл. А может, просто Нина Михайловна веселилась. Привез туда свои драгоценные колонки соло-1 и MIDI-клавиатуру. Надо было записывать вариации на тул. Осталась от торговой такая просьба. Как шлейф информации о себе в блоге, который еще долго тянул душу и испортил всю жизнь. Как и подпортили ее друзья мелкого Паши, Гаврила и прочее тульское отродье, приглашая меня на свою базу в заброшенном 3-этажном здании под мостом в Заречье. Первый этаж здания был отдан на разрисовку рэперам. На 2-м этаже панки-бомжи устроили себе квартиры и курильные. Играли в пинбол травматиками. В одном из пустовавших залов на пол стены было нарисовано лицо торговой. Мерзкий момент жизни. Посещения были еще до квартиры Лариной. Как бы подброс торговой на прощание. Несколько раз присутствовал. Осматривал одно из ее мест обитания и ее друзей из наркоменьшинств. Неприятнее было ранее, когда после очередного обострения, записывая все в тетрадку, память не работала, логические цепочки не строились, приходилось рисовать и блок схемы для обычных зависимостей вещей и ассоциативные ряды понятий, почти учить себя заново думать. И торговой понадобилось кольцо. Но в губу. Она была вся в пирсинге. И я, цепляя носками пороги магазина, кое-как купил ей, по совету продавца, набор колец и пополз в сторону Заречья, 1,5 километра до типографии. В пути встретил расставленных, как в игре по углам, то Карандуха Павлика, то Гаврилу с пивом, то кого-то еще. Прошел мимо, дошел до типографии, отдал кольца. Торгова сказала, что ей не подходят, и вышла со мной на задний двор, к мусорным бакам. Курить. Покурила. Пошла в кавычках работать. После квартиры Лариной Кузьмин пригласил меня жить к себе в Москву. И в сочетании с публикациями в блоге, пока вполне безобидным, и окончанием работы подмосковной Либры, я согласился. Зарплата Либры с плеча Лариной была 10 тысяч рублей, как подготовка к будущей пенсии. О болезни в городе знали все, кроме меня, за несколько лет до ее неизлечимой стадии. На зарплату смог купить себе только маленький плеер Sony, с которым, слава богу, не слыша ничего вокруг, проходил до самого конца. И почему-то с аукционом. Девушки поют. С детства ненавидел аукцион. Потом плеер сгорел. До этого был другой плеер Sony. Дорогой. Украден Гошей Сурманидзе после визита к Лариной в гости. И будущий мент Колос в подтверждение. Зато Баранин украл из Либры ненужный дизайнерский компьютер, который потом, с разрешения Лариной, я забрал себе домой. И который потом, с намеками на меня, когда я уже был в Москве, был у меня забран. Своих колонок я уже не видел.